О рабе Божие, схимонаше Кирилле и схимонахине Марии, внемлите смиренному молению нашему, аще бо временное житие ваше скончали исте, но духом от нас не отступаете, присно по заповедям Господним шествовать и нас научающее, и крест свой терпеливо носите нам пособствующее. Себо вкупе со преподобным и богоносным отцем нашим Сергием, вашим возлюбленным сыном, дерзновение ко Христу Богу и ко причисти Его Матери стяжали исте, тем же и ныне будете молитвенницы и ходатые о нас недостойных рабах Божиих. Будете нам заступницы крепцы, да верою живущие заступлением вашим сохраняемы, невредимы от бесов и человек злых прибудем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.